Третье. Ежели на Демидова управы учинено за оболгание не будет, и убытки его награждены не будут, то он и впредь с ним будет во вражде и беспокойстве, через что пользе вашего величества не без вреда быть может. И сих ради причин он, Татищев, здесь быть охоты не имеет. Пожалуй, не имей на него Татищева гневу, и выведи его из печали, и прикажи ему здесь быть обер-директором или обер-советником. На северо-востоке Строгановы увидали выгоду от рудных промыслов и сами просили знающего человека помочь им в начинании дела. На юге силою нужно было заставлять землевладельцев заниматься улучшенным овцеводством. В 1722 году в Сенате было определено овец, которые содержатся на овчарных заводах, раздать в тамошних местах, расположа по числу деревень на многоводчинных людей, хотя бы кто и принять не захотел, овец этих и при них овчаров содержать точно так, как их содержали на заводах. Приплод от овец получать им себе, а шерсть продавать на суконные заводы, которую покупать у них по определенной достойной цене. В Малороссию был отправлен в 1724 году такой указ. «Объявляем верным нашим подданным, малороссийским жителям всякого чина и достоинства, что мы для пользы всего нашего государства учинили суконные фабрики, на которые потребно много овечьей шерсти. А так как малую Россию Бог благословил больше других краев нашего государства способным воздухом к размножению овец и доброй шерсти, но малороссияне, не имея искусства в содержании овец, шерсть к суконному делу негодную, хотя и множество ее имеют, за бесценок продают. Для этого мы в 1722 году в Москве говорили с гетманом Скоропадским. Также указом нашим писано из мануфактур коллегии гетману и генеральному писарю Савичу и полковнику Полуботку, чтоб в Малороссии господарии овец своих содержали по шленскому обыкновению и правила, как овец, содержать к ним посланы. Но до сих пор никакого успеха в том деле в Малороссии нет, ибо гетман Скоропадский вскоре потом умер, а Полуботок и Савич, как недоброжелатели своему отечеству и нам, в чем уже и обличились, не хотели видеть в действии повеления нашего и утаили его, и никому присланных правил не объявили. А между тем уже некоторые великороссийские помещики, также и в слободских полках, начали по тем правилам содержать овец, и оттого прибыль великую против прежнего получают, так что продают шерсть по 2 рубля, по 2 гривны и больше, а по прежнему содержанию овец только по полтине и по 20 алтын пуд в продажу идет. Мы опять теперь повелеваем малороссийским жителям овец своих содержать по правилам и шерсть продавать на наши суконные фабрики, а мастеров, которые будут каждого наставлять в содержании овец, велели мы содержать на нашем жаловании. Несмотря на все препятствия, число фабрик и заводов в конце царствования Петра простиралось до 233. В 1722, 1723 и 1724 годах приехали из Англии, Голландии и Франции русские мастеровые, учившиеся там, столяры домового убора 3, столяры кабинетного дела 4, столяры, которые делают кровати, стулья и столы 2, замочного медного дела 4, медного литейного дела 2, грыдоровального 1, инструментов математических 1. Петр велел построить им дворы и давать жалование 2 года, а потом дать каждому на завод денег с довольством, дабы кормились своею работою, и о том им объявить, чтоб заводились и учеников учили, а на жалование бы впредь не надеялись. На Западе ремесла имели цеховое устройство. Сочли нужным ввести это устройство и в России. Устройство цехов вместе с образованием образцового магистрата в Петербурге император поручил главному магистрату. Но тот медлил. И Петр 19 января 1722 года дал такой указ обер-президенту магистрата. «Понеже давно имеется указ и регламент о исправлении дела вам врученного, а именно о учении первого магистрата правильного и цехов в Петербурге, в пример другим городам, а потом в Москве и так и в прочих, но все время никакого успеху в том не делается, того ради сим определяем, что ежели в Петербурге сих двух дел, то есть магистрата и цехов, не учините в 5 месяцев или полгода, то ты и товарищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы». В апреле 1722 года по выходе из Сената велено Дмитрию Соловьеву учинить с иностранных учреждений о цехах известия и внесть в Сенат. Соловьев обещал сделать это к завтрашнему утру. Такая досужливость не могла позволить держать знаменитых братьев в долгой опале, когда знающие и смышленные люди были так нужны. Другой брат, Осип, уже был асессором в коммерцколлегии. Только в конце 1724 года выработана была инструкция магистратам, посредством которых преобразователь хотел всего российского купечества рассыпанную храмину паки собирать. Магистраты должны были состоять из президента, 2 бургомистров и 4 ратманов. Собирание рассыпанной храмины должно было начаться тем, что магистраты собирали изо всех мест и записывали в посад и в тягло всех купеческих и ремесленных людей, которые, не желая с посадскими служить и подати и платить, вышли из слобод каким-нибудь образом и подлогом в разные чины, в крестьянство и в закладчики, как будто за долги отданы. Таким образом, новое учреждение должно было начинать борьбою с явлением, которого не могла побороть древняя Россия. Потом магистраты должны были заботиться о безопасности городов от пожара, иметь достаточное число нужных для того инструментов и распоряжаться вместе с гражданскими квартирмистрами и другими лицами, которым магистрат определит к тому из граждан.